Глава 30. «С этим не поспоришь», — хмыкнула Морозова, скрестив руки на груди, а после пустилась в подробности. Илья вежливо попросил нас наладить контакты с бытой его, скажем так, лекарства. Конечно же, не без помощи связи компании «Путеводная нить». «О-о-о», — понимающе протянула Люда и удивленно посмотрела на меня. «Так ты, получается, словно спрут, запустивший в компанию свои щупальца? Высасываешь из нее все, что можно?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Активы растут, доход тоже. Люди выздоравливают, а мы в плюсе. Разве это плохо?» «Нет», — ответил за нее отец, поднявшись с дивана и посмотрев на боярыню. «На что конкретно вы сделали, госпожа Морозова?» «Помогла расширить сферу деятельности». Она просто пожала плечами, а потом бросила на меня азартный взгляд. «Кстати, за границей тоже. Это именно то, о чем я и хотела поговорить, Илья». «Хорошо, обязательно обсудим», — кивнул в ответ я. «А сейчас предлагаю спуститься и посмотреть на то, что нам заготовили эти прекрасные дамы». Я указал на Кену и Жало, и обе азиатки, словно по команде, недовольно фыркнули. «Боги, Филатов», — пробормотала Жало, направляясь к выходу. «Оставь свои сладкие речи для тех, кто на них ведется». «Эй!» — возмутилась Люда. Но я накрыл ее ладонь своей и мягко улыбнулся. «Успокойся», — тихо произнес я. «Пускай и дальше себя обманывают. Но я ведь все вижу». При этом обе спортсменки уже вышли в коридор, но я знал, что они меня услышат. И когда это произошло, я увидел, как дрогнули их ауры. Злость и легкое смущение всколыхнулись от азиаток и растаяли в воздухе. Люда тоже это заметила и хмыкнула. «Ну вот», — снова улыбнулся я. «А теперь идем». И мы направились следом за всеми остальными. Что ж, я был вынужден признать, что их постановочный бой оказался весьма и весьма впечатляющим. Я еще не видел ничего подобного, по крайней мере в реальной жизни, не считая самого себя, но я ведь не смотрел со стороны. А вот в кино такого было предостаточно. Фильмы с восточными боевыми искусствами пестрили моментами, когда главные герои сражались друг с другом, бегая по тростнику и крыше, еле прикасаясь к ним ногами. Мы все понимали, что это всего лишь магия кино и хорошо поставленная сцена, но когда видишь нечто подобное вживую, то внутри все словно переворачивается. Тебя затягивает тот азарт, который исходит от участников шоу, завораживает, поглощает с головой, и ты уже не в силах противостоять ему. Так было и на моей арене. Декорации, которые поставили к завтрашнему мероприятию, послужили отличными трамплинами для двух девушек, что буквально летали по воздуху. Ладно, не совсем в прямом смысле. Все-таки летать у нас не могут даже слишком прокачанные пробужденные, хотя бы те, о ком я слышал. Но для обычного человека подобные прыжки были бы попросту нереальны. «Ладно», — протянула Люда, глядя на сражающихся красоток. «Ну а чего, если это правда? Даже моя избранница отмечала красоту их боя, да и вообще пластику и гибкость тел, не отрывая взгляда. Признаю, мне это нравится». И повернулась ко мне. «Как думаешь, зрители оценят?» «Будут в восторге», — хмыкнул я. «Ага, запищат как маленькие девочки при виде своего кумира», — хохотнула стоявшая рядом Саша. «Но? Да, будь я мужиком, я бы на них запала». «Однако...» С усмешкой пробормотал Алексей, покосившись на свою девушку. «Может, я им каким-нибудь намекну?» «Только попробуй». Саша ударила того локтем в бок, отчего парень согнулся пополам, но при этом смеялся. Что ж, настроение у всех поднялось, это радует. «Господин Филатов?» К нам подошла Мико. Да, порой мы общались с ней свободно, но когда рядом находились Аристо, то подобное отношение могло вызвать у женщины некую неловкость. Что удивительно с ее-то родом работы. «Я могу с вами поговорить?» «Да», — ответил я, обернувшись. «Что-то еще случилось? Или появились новые сведения?» «Нет». Мико покачала головой. «Пока что с этим тишина. Но я к вам по другому поводу». «Слушаю». «Прошу, пожалуйста, только не подкидывай новых проблем накануне открытия соревнований». «Я хотела узнать о Линде». «Ну вот. Моим мечтам не суждено было сбыться». «А что с ней?» Я вопросительно изогнул бровь. «В том-то и дело, что я не знаю». Женщина пожала плечами. «На звонки и сообщения не отвечают. Думала, может, вы в курсе. потому что после недавних событий я волнуюсь за наших девочек». «Наших? А вот это что-то новенькое. Несколько дней назад она приходила ко мне, чтобы обучаться», — пояснила Мику. «Но тем самым еще больше меня запутала». «Обучаться?» — ошарашенно уточнила Люда, озвучив мои мысли. «Мне казалось, что она не такая». «А я с самого начала так и говорила», — хмыкнула Саша, чуть нахмурив носик. «А они так толком и не сдружились, хотя мне казалось, что им все-таки удалось найти общий язык». «Линда звучит как кличка для собаки». «Да, я помню, у тебя была такая», — холодно произнес я, чем малость остудил ее пыл, и обратился снова к Мико. «Прояснишь ситуацию?» «Не переживайте». Женщина вскинула перед собой руки, будто защищалась. «Линда приходила лично ко мне, чтобы обучиться акупунктуре. Ничего лишнего». «Фух», — выдохнул я. «Хотя, с другой стороны, что в этом такого? Держатель массажных салонов, наверное, надо было выделить их кавычками, переживает за то, что одна из его подчиненных решила чуть подзаработать собственным телом? Так-то да, дело не самое благородное. И все же почему-то новость о том, что Линда учится лишь втыкать в людей иголки, меня слегка успокоила». «Хорошо. Но ты ей помогла?» «Конечно», — кивнула Мико. «Для меня это несложно. К тому же она ведь одна из нас». С этими словами она обвела взглядом всех, кто собрался возле арены. И никто не посмел возразить, даже Аристо. «Кстати, да», — вступил в разговор Алексей. «Я не видел ее в последнее время. Работы и без того было много. Я думал, что она занята каким-то вашим поручением». «Нет», — задумчиво пробормотал я. «Мы с Линдой уже давно не общались». «Плохо дело. Осталось только понять, что именно произошло». «Ладно, разберемся». Я еще раз взглянул на пляшущих в воздухе азиаток и достал телефон. «Думаешь, она тебе ответит?» — спросила Люда, но без всякой иронии или ревности. «Она же не берет трубку». «Попробовать-то должен». Я пожал плечами и нашел нужный номер. Нажав вызов, выпрямился и стал ждать. Однако уже через несколько секунд длинные гудки оборвались, явив моему слуху ту, кого мы искали. «Илья?» — как-то обеспокоенно произнесла Линда. «Это ты?» «Хм...» — я сделал вид, что задумался. «С утра точно был Филатовым». «Очень смешно», — фыркнула та. «Нам надо поговорить». «Любопытно». Я стал серьезным. «Я хотел сказать тебе то же самое. Ты ведь понимаешь, что завтра открытие нашего нового проекта, и твоя помощь не помешала?» «Илья!» — оборвала меня девушка. И в ее голосе я услышал истеричные нотки. «Прошу, обойдемся без нравоучений. Приезжай ко мне домой, сейчас. И, пожалуйста, один. Это очень важно». В тот момент я на несколько секунд впал в ступор. Судя по всему, случилось нечто очень важное, отчего девушка закрылась дома. И раз так, то я просто обязан помочь. «Хорошо», — кивнул в пустоту я. Хотя рядом стояли люди, но они понимали, что мой жест адресован не им. «Так что да, в пустоту. Скинь адрес, я уже собираюсь». «Спасибо», — с облегчением выдохнула Линда. «Я буду ждать». «Договорились». На том мы и закончили столь непродолжительный разговор. Я убрал телефон в карман и еще раз взглянул на свою команду. «Простите, но надо отлучиться». Как оказалось, за время работы на меня Линда успела переехать. Увы, пока что не в собственное жилье. Но из жуткой общаги она все-таки смогла выбраться и снять неплохую однушку где-то на востоке города. Узнав это, меня на мгновение обуяла гордость. Получается, что я даю людям надежду и возможности. Но потом... «Приехать одному посреди ночи?» — прожигала меня взглядом Люда. «И ты вот так просто согласился?» «Прошу, сейчас не время». «Я не ревную, Илья». Она мотнула головой, и я почувствовал жар ее тела и эмоций. Но среди них и правда не было ревности. Точнее, была, но не основной. Люда переживала за меня. «Я боюсь», — подтвердила мои догадки девушка. «То, что сейчас происходит, это ведь может быть ловушкой». «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — уже мысленно добавила мне Смирнова, послав короткий мысли-образ громилы Шиханя. «Все будет хорошо». Я постарался миролюбиво улыбнуться, но прекрасно понимал, что Люда может оказаться права. Сейчас все так завертелось, что выбираться одному из своей норы опасно. С другой стороны, я не мог вот так просто отказать Линде. Мико правильно сказала. Она часть нашей команды. Для подстраховки могу взять с собой пару людей, если тебя это успокоит. «Они будут для тебя балластом», — скептически заметила Морозова-младшая, которая практически все время до этого молчала. «Мы с тобой давно не виделись, Филатов, но даже не пробудившемуся будет ясен твой потенциал. Надо быть слепым и тупым, чтобы этого не понимать». «В чем-то она права». Неожиданно согласилась с ней Саша. «Здесь твой город. Вряд ли кто-то решится вот так в открытую идти против Мора. К тому же я могу поставить прослушку на тот случай, если тебе понадобится помощь, и мы сразу же примчимся». «Если б Шихань хотел меня убить, то сделал бы это тогда на окраине», — мысленно обратился к Людия, глядя в ее бездонные зеленые глаза. «Но сейчас что-то иное. Линде, скорее всего, кто-то угрожал. Но простой человек, с которым она почему-то не может справиться. Либо что-то еще. В любом случае, я должен ее навестить». «Хорошо», — наконец кивнула Смирнова. «Но будь осторожен». А после я умчался на своей машине по ночным улицам. Легкий снежок кружился в воздухе, мелькая под цветом фар и фонарей. Красивое время года, люблю его. Правда, когда сижу где-нибудь в тепле, либо выбираюсь наружу ненадолго. Да, сейчас у меня есть покров, который и от холода может защитить, если потребуется. Однако это чревато скорым утомлением. Я же буду тратить собственную энергию только на то, чтобы было тепло, а она может понадобиться мне для других неотложных дел. К примеру, как это. Пятиэтажный дом, где проживала Линда, не показался мне таким уж симпатичным, но опять же, по ее словам, она выбралась из такой задницы, что проживание даже здесь было для нее вполне комфортным. И судить за это я не собирался. В конце концов, не для этого приехал. Выбравшись из машины, осмотрелся. Нет, ни охраны, ни прослушки со мной не было. Даже оружие не взял. Зачем? Если кто и нападет, то мое тело будет намного лучше, чем огнестрел. К тому же наниты теперь всегда были со мной и в трудной ситуации точно помогут. Подойдя к домофону, набрал номер нужной квартиры. «Илья, это ты?» Линда начинала повторяться, хотя в данной ситуации вопрос был логичен. «Да», — коротко ответил я, и в ту же секунду раздался писк, пропуская меня в подъезд. Поднявшись на лифте, на последний этаж, нашел обиталище своей подчиненной. Хотел было постучать в дверь, но приметил тонкую щель, через которую лился слабый свет. Дверь была не заперта. Потянув ее, осторожно скользнул внутрь и тут же замер. «Илья?» Линда стояла в узком коридоре в простой спортивной одежде. Но не это беспокоило меня, а ее бледное испуганное лицо. «Прости, я...» Неожиданно от нее хлынула волна, полная первобытного ужаса, и она выпалила на одном дыхании. «Тебя хотят принести в жертву!» «Что, прости?» Не сразу понял я. Но в то же мгновение я увидел, как у нее из-за спины показалось знакомое женское лицо госпожи Цао. Азиатка хитро улыбнулась, схватила Линду за волосы и прошипела, словно змея. «Сегодня ты умрешь!» А тихий хлопок позади меня и резкая боль в спине через секунду только подтверждали ее слова.